Слова эти заставили проливать слезы всех присутствовавших. Так трогательно умела говорить эта государыня. Если бы дело зависело от нее, ничто не было бы упущено, чтобы без промедления восстановить Карла Фридриха в его правах. Но хотя влияние ее на душу великого царя могло сделать много, однако не все. Она была его второй страстью, государство первую, и потому всегда благоразумно уступала место тому, что должно было предшествовать ей. Оказывалось, что интерес государства главной страсти Петра требовал не вмешивать галштинского дела в мирные переговоры со Швецией. Брюс и Остерман прислали свое рассуждение о шведском состоянии. Шведское государство как по внешнему, так и по внутреннему состоянию своему принуждено искать мира с царским величеством. Единственная надежда для Швеции была на помощь английскую, да на субсидии ганноверские и французские. Но у этих держав, кроме шведских, своих домашних дел довольно. В Швеции находятся три партии. Первая — королевская, вторая — тех, которые хотят поддерживать нынешнее правительство, третья — партия герцога Голштинского. Но при этом должно заметить, что люди, склонные к герцогу Голштинскому, хотят свою вольность и нынешнюю конституцию сохранить. Король хочет престолонаследие перенести в Кассельский дом. Шведские уполномоченные прямо нам объявляют, что они знают об этом намерении короля, но никогда до его исполнения не допустят. Королевскому намерению никто так не мешает, как герцог Голштинский, и король спешит с заключением мира с Россией, чтобы царское величество не вступил с герцогом Голштинским в обязательство. Приверженцы нынешнего правительства не меньше короля желают мира, боясь, чтобы король во время войны не нашел средств осуществить свое намерение и чтобы государство не подверглось большому несчастью, если Россия вступится за герцога Голштинского. Партия Голштинская с ними во всем согласна. Итак, можно сказать, что пребывание герцога Голштинского при дворе царского величества служит для шведов немалым побуждением к миру. Но при его заключении все хотят постановить, чтобы царское величество не вступался в домашнее дело Швеции. И не думаем, чтоб от этого условия отстали. Это фундамент мирного договора. Другой главный пункт состоит в том, чтобы имения в уступленных областях были возвращены прежним владельцам, потому что в числе шведского дворянства очень много лифлянцев и эстлянцев, которым в Швеции нечем кормиться и хотят получить насущный хлеб через возвращение своих имений посредством мира. Уже наступил июль месяц. Шведские уполномоченные предложили заключить сперва прелиминарный трактат с обозначением главных условий, а потом рассуждать о подробностях в продолжении 6 недель. Когда Брюс и Остерман дали об этом знать в Петербург, то Петр отвечал: «На то соизволить нам невозможно, ибо не можем иной причины в том признать, кроме того, чтоб им время, а потом, по конъюнктурам смотря, главный трактат разными затруднениями и кондициями вымышленными вдаль проволочь и проискивать из того, какой себе пользы. Но если они истинное намерение имеют, то могут и без того во время 2 или 3 недель и главный трактат с нами заключить, понеже уже о сём трактате, который ныне прелиминарным хотят учинить, все главные дела определяются, и в другом, кроме некоторых церемоний и гарантий, не знаем, что б могло присовокуплено быть. И тако вам на том стоять, чтоб главный трактат ныне заключить, к чему можете им 2 или 3 недели сроку дать. Но ежели они будут требовать того для опасности от наших воинских действий и ради опасаемого некоторого обязательства с герцогом Голштинским, то можете разве вместо прелиминарного трактата на то позволить, чтобы главные пункты написаны были и от вас с обеих сторон, состоявшиеся, подписаны и разменены с заключением таким, что на сии главные пункты с обеих сторон соизволено и соглашено, и что он им таким образом быть внесенным в главный трактат беспрекословно, и что и прочие пункты главного трактата имеют быть окончены, и весь трактат постановлен в определенный срок, а именно в 2 или 3 недели, а по высшей мере и в месяц. И тогда так сии пункты между вами разменены будут, то притом можете им обещать и постановить, что все воинские действия с обеих сторон престать имеют, и до совершения главного мирного трактата сей армистициум содержан быть имеет. В таком случае имеете писать их генералам нашим, которые указ иметь будут от всяких воинских действий, тогда удержаться. А ежели с шведской стороны будут требовать больше к тому времени, то можно будет признать, что они то чинят, дабы провесть сию кампанию без действа, на что нам позволить невозможно. Шведы согласились оставить прелиминарный договор, но дело тянулось за спорами о финляндских границах, о герцоге Голштинском, о включении в договор короля английского как курфюрста Ганноверского, чего требовали шведы и чего не хотели русские, о включении в договор короля и Речи Посполитой Польской, чего требовали русские и на что не соглашались шведы. О герцоге Голштинском Петр написал своим уполномоченным: «Понеже герцог Голштинский нас просил, и министры его, быв с нашими министрами в конференции, то прошение подтвердили, чтоб о его интересе еще покрепче говорить, объявляя из Швеции от своих склонных приверженцев письма, что ежели на том стоять будем, то будто на то позволят». И они в то дело крепко вступить повод иметь будут. Того ради можете еще о том приложить старания и показать все резоны о сукцессии его, герцоговой, о которых голштинские министры нашим министрам объявили. Но, будя весьма на то не склоняться, то по соглашению о всех прочих наших кондициях можете напоследок от того отступить, дабы сие дело нашему делу не могло шкоды, вреда, нанесть. Однако ж, понеже король шведский сам декларовал, что и он не может о сукцессии прежде времени и вакансии трона упоминать, то потрудитесь тот пункт в таком случае тако изобразить, дабы и ему тем коисканию дому своему сукцессии путь был пресечен.